над тундрой снова загрохотали моторы. И снова началось отцеплять, оттаскивать и прицеплять. Шестое. Что же такое чукотская тундра летом? Из полярных книг известны эпитеты «бескрайняя», «унылая» и так далее. Разумеется, все зависит от восприятия, но я уверен, что чукотская тундра не может производить впечатление бескрайней и тем более унылой. Тундра не бывает ровной, она холмиста. Горизонт всегда ограничен спокойными мягкими линиями холмов. Ощущение размеров тундры сказывается лишь подсознательным желанием забраться на ближайший холм, который ограничивает горизонт, и посмотреть, что за ним. В дождливые дни тундра кажется темной, но при солнце она всегда бывает желта, ибо молодая зелень не может победить цвет прошлогодней травы. И кроме того, желт тундровый суглинок, желты лишайники, покрывающие камни на увалах. Смотри фото 06. При солнце основной цвет тундры желтый. Желт тундровый суглинок, желты лишайники, покрывающие камни на увалах. Травы тундры однообразны. Главная среди них – знаменитая полярная осочка. Она знаменита теплоизоляционными свойствами. И было время, когда ни одна серьезная полярная экспедиция не отправлялась в Гренландию, Антарктиду или просто в Арктику без запаса сухой осоки с берегов Ледовитого океана, так как эта осока – незаменимая стелька в обувь зимой и летом. До сих пор каждую осень чукчанки ворохами запасают ее на зиму для охотников. По берегам озер растет мелкий хвощ и другая осока, более крупная и зеленая. Качковатые склоны увалов белеют от пушицы, напоминающей хлопок в миниатюре. Но интереснее всего растения тундры в каменистых предгорьях, где сухая почва. Цветы селены бесстебельные разбросаны среди камней, как букетики сирени. Мягкая густая зелень куропачьей травки. Мохнатые нити кассиопеи тянутся над землей. Пестрят цветы камнеломки, и редкими озерцами встречается, как чудо из чудес, полярная незабудка. Полярная незабудка. Ее крохотные цветки чуть больше спичечной головки. Но в любую погоду, в дождь, снег и в туман, они хранят в себе яркость безоблачного какого-то сказочного неба. Полярная незабудка, если так можно сказать, ослепительно голуба. Этот крохотный цветок похож на ребенка. При виде его улыбаются самые хмурые люди, и я не видел еще, чтобы кто-нибудь на него наступил. Смотри фото 07. В миниатюрности и бьющей в глаза голубизне незабудок так много неожиданной ласки. Полярная незабудка никогда не растет в одиночку. Не зря поется в одной из песен полярных геологов. «Ну, пускай настало время злое, пусть пурга метет вторые сутки. Верь, что будет небо голубое, голубей чукотской незабудки». Мы подошли к предгорьям, и наступило царство метлицы. Мелкая метлица росла в разброс. Она была не выше карандаша, и только на месте старых человеческих стоянок или вблизи еврашкиных нор метлица вымахивала чуть не в человеческий рост. И почти всюду, на горных склонах, на увалах, в тундре, всюду, где можно зацепиться, виднелись трогательные коричневые прутики березки. Полярная березка неудержимо цеплялась за жизнь и за землю. Ее было трудно сломать или вырвать. Похоже на то, что в короткое лето она спешила прожить 10 жизненных циклов, потому что на одной ветке можно было в июле видеть зеленые, увядающие,